Это практический курс, который называется «12 шагов к согласию и успеху». Мы оставили тот же самый формат, что и в нашем семинаре «12 аспектов семейной жизни». Итак, 12 шагов к согласию и успеху. В отличие от 12 аспектов семейной жизни, мы тему оставляем в том же ключе, потому что, согласно ведическим писаниям, самая большая проблема в этот век в быту людей – это семейные отношения. То есть незнание или неспособность реализовать из-за незнания обязанности в семье, из-за чего шаткими становятся все остальные социальные структуры. Согласно ведическому знанию, существуют следующие опоры, как бы, общества, как бы слои общества, которые крайне необходимы, которым оказывают поддержку и которые защищать, оберегать. Это священники, то есть люди, которые посвятили жизнь распространению знания, духовного знания. Ну, священники, я условно говорю, не всегда этот человек выглядит как священник, как мы привыкли понимать. Далее, женщины, дети, старики и коровы. Вот это ведическая концепция. Если эти пятеро под защитой, значит, в обществе все в порядке. Если хотя бы один, редко бывает, что один. Если дети не под защитой, то есть женщины не под защитой, дети точно не под защитой. Если женщины не защищены, старикам в лучшем случае рассчитывать на свои 60 лат пенсии. Больше не на что. Так, какие-то социальные пособия. Если священники не под защитой, никто не знает, как исполнять свои обязанности, и страдают все остальные. То есть нет священников, они есть, но не могут распространять духовное знание, и страдают все остальные категории. Должен разочаровать часть нашей аудитории, которая не упомянута среди тех, кого надо защищать. Мужчины, угадайте, кто должен тогда защищать остальные пять категорий? Пятеро на одного называется. То есть, оказывается, это очень ответственно, совсем не радостная, как бы, форма жизни, она очень ответственная, потому что с каждого мужчины спрашивают за женщин, холостой или женатый, или почти женатый, или недоженатый. Монах спрашивает за все эти пять, какой вклад он делает для того, чтобы дать покровительство женщинам, дать покровительство детям, как следствие, старикам, потому что существует в Кали-Югу такой черный юмор, такой черный юмористический афоризм. Слышали, да? Стариков надо уничтожать еще в детстве. Чтобы они не были обузой, стариков надо уничтожать еще в детстве. Поэтому нету защиты детям, нету правильного воспитания, нет почтения перед и так далее. То есть целую цепочку я не буду, как бы, ее разворачивать, вы понимаете. Поэтому мы никуда не денемся от семейных отношений. И этот семинар «12 шагов к согласию и успеху», почему такое название? Я изо всех сил пытался, я новогоднюю ночь всю провел, думая над названием, чтобы только избежать каких-нибудь дешевых коммерческих, как бы, таких, типа, секреты, там, счастья и успеха, там, что-нибудь такое. И поэтому я скажу, чтобы вы поняли по самому названию, чем мы будем заниматься, в чем особенность этого семинара. Почему к согласию и успеху? Мы говорить будем все равно о семейных отношениях и отношениях людей в социуме также, то есть так называемых производственных отношений. Почему к согласию и успеху? Потому что общепризнано, что существуют две главные проблемы, две серьезные проблемы на сегодняшний день в мире, в сообществе людей. Первое – это скука, условно говоря, ну то есть как бы коротко. Вторая – это недостаток любви, одиночество. Скука и одиночество. Скука, потому что люди не верят в успех и поэтому не перестают прилагать усилий в том направлении, где они были бы, хотели бы быть успешны. Либо они выдумывают себе чужой успех, как бы человек следует чужому успеху, не тому, что ему соответствует его качествам. И так борется со скукой. Но в итоге он заканчивает, все заканчивают борьбой со скукой по одному и тому же графику. То есть интоксикации, да, то есть борьба со скукой, азартные игры, да, то есть довольно фривольная сексуальная жизнь, мягко говоря, да, фривольная. Поэтому две проблемы, из-за которых все остальные проблемы являются вытекающими, обязательно. Это скука и одиночество. Одиночество мешает человеку почувствовать счастье, скука мешает человеку почувствовать свою эффективность. Он неэффективен, или он занят тем, что, даже будучи эффективным, не приносит ему никакого удовлетворения и не углубляет его отношения. На самом деле деятельность внешняя, когда мы заняты тем, что нравится, она должна приводить к углублению отношений. Это не значит, что они становятся такими фамильярными, там, где мы работаем. Но как бы человек чувствует все больше и больше любви от тех, для кого он работает. И сам чувствует глубоко, не сентиментально, чувствует любовь по отношению к тем людям, для которых он что-то делает. Поэтому 12 шагов. Почему 12 шагов? В отличие от 12 аспектов, наш прошлый семинар был теоретический. Мы изучали, как оно могло бы быть. Как оно было в ведические времена, как оно может быть применено сейчас. Но изучили это больше в теории, хотя кое-какие практические шаги многие из вас приняли, я знаю. То есть многие из вас, сидящих в зале, они следуют режиму дня. Многие повторяют настрой, я желаю всем счастья регулярно. Многие даже повторяют имена Бога, то есть каждый выбрал нишу согласно своим интересам и степени веры. 12 шагов означает, что это действие. Аспекты – это просто анализ, так? Шагов мы будем шагать. Мы собираемся шагать. Почему 12? Потому что формат оставлен тот же. Формат астрологический. Мы разбирали 12 домов у нас было, помните, да? Каждый дом в астрологии, он отвечает за определенную сферу нашей жизни. И мы соотносили ее с ведическим взглядом. С нашей жизнью. И ведическим взглядом на это, и опытом прежних, скажем, поколений или ведической цивилизации, так как он отображен в ведических писаниях, и пытались это адаптировать, анализировали, насколько это применимо в наши дни. Что-то вы успели поделать, как бы переварить немножко, адаптировать за время перерыва. В чем-то успели разочароваться, и я знаю, в чем больше всего. В себе самих, не так ли? Не, ну это здорово, все мы изучили, конечно, но это не... Все-таки это боюсь, что это не про нас. Боюсь, что это не в Риге. Или если не в Риге, то, по крайней мере, не в 2004 году. И если даже в 2004 году, то не здесь, не в нашем районе, не в нашем офисе и так далее, не в нашем подъезде, не в моей семье. А, то есть сомнения. То есть это главная причина на пути человека, решившего заняться самосовершенствованием или двигаться каким-то путем самоосознания. Это то, что он может... Есть большой риск недостатка, дефицита веры в то, что он реально может продвигаться по этому пути. Поэтому сегодня лекция наша и посвящена, в общем-то, этому аспекту. То есть, как бы, вера. Просто мы посмотрим на вопрос веры с духовной, материальной точки зрения. С точки зрения современной науки. Поэтому наша лекция, она называется... Наша тема, она... Как и в прошлый раз, разбито на две лекции, да, два понедельника посвящается одной теме. Итак, шаг первый у нас называется, все начинается со звука. Шаг – это значит, будет чего делать. Вам будет чего делать. Будет куда шагать. И здесь под темы следующие. Что значит быть проактивным? Духовная алгебра, в кавычках, и три привычки характера. Итак, начнем со звука. Согласно ведическому знанию, практичному ведическому знанию, соотнесенному с вашей жизнью. Звук является самым основным элементом в этом творении. То есть он является как бы формированием, сам процесс формирования звука, формирования идеи какой-то, который звук на санскрите называется шабда у него особенно. Это не совсем тот звук, который вы слышите сейчас из динамика раздающегося там, вот, да, когда я говорю. Или когда я... Вот дверь закрылась. Не совсем этот звук. Называется шабда. Это эфирная форма всего, что нас окружает. Согласно ведической теории, которая поддержана в том числе и современными учеными, многими, прогрессивными, феномен, любое, что бы ни происходило, что бы ни создавалось вокруг нас, проходит два этапа созидания, два этапа творения. Первое – тонкое творение, второе – грубое. На базе поговорок можно это объяснить так. Есть такая поговорка. «Семь раз отмерь, один отрежь». То есть отрезать – это грубое материальное действие. Семь раз отмерь – это действие, которое больше, ну да, мы что-то прикладываем, отмеряем, представляем, как бы это было, сколько нам нужно, да. Но, в принципе, все происходит здесь. Фактически сначала внутренне визуализируется, как бы прочувствуется, да, внутренним, на уровне ума. То, что мы хотим получить, правильно? Дома не строятся, да, по крайней мере, красивые дома не строятся так, чтобы в носу поковырял пальцем, посмотрел, что вокруг лежит, доски какие-то, кирпичи, и начал строить. Ну, там что-нибудь получится. Или те, кто не очень талантлив в рисовании, обычно какая у этих людей проблема? Кто, тут есть такие, кто не талантлив в рисовании, есть такие, верно? То есть человек как бы начинает рисовать с надеждой, что нарисуется чего-нибудь само. Вот это проблема человека. У него нет видения предварительно, так? Композитор слышит сначала музыку, потом кидается к роялю и пишет, правильно? Композитор слышит ее, уже готовую, потом кидается и пишет. Он мучается, он пытается ее услышать, он пытается ее нащупать, что-то играя, подбирая фрагменты, так? Да. Художник, может быть, начинает эскиз, он как будто пытается что-то вспомнить, больше похоже, что он пытается вспомнить. На самом деле все творение здесь у него происходит. И вдруг он вскакивает среди ночи, он увидел ее, эту картину, или увидел ее самый центральный фрагмент, или он услышал музыку, он не может, он все... Математик, вдруг ему открылась какая-то формула, с кем-то из знаменитых математиков было, что на улице она его осенила, и он в кармане всегда таскал мел, и поскольку больше не на чем было написать, он, потеряв связь с реальностью, начал писать ее на дверях кареты. И карета поехала, и полформулы уехала, ему надо было бежать, дописывать формулу рядом с каретой. Дмитрий Менделеев, я всегда привожу этот пример, человек затратил огромные усилия, прежде чем появилось то, что теперь мы знаем, как его таблицу, да, периодическую, как таблицу химических элементов, да. Но увидение, то есть проявлено это было как вдохновение на тонком плане. Он ее увидел, раньше, чем ее кто-либо увидел в мире, раньше, чем он ее сам составил и начертил. То есть каждому этапу грубого творения, грубого какого-то материального события, шага, развития качеств, да, предшествует обязательно тонкая ментальная форма. То есть у нас это, мы люди как бы ученые здесь, на этой территории. Фраза «мысль материальна» нас давно как бы ей обучают, разные эзотерические школы и так далее. Да. Но мы подходим сейчас не с точки зрения эзотерики, с точки зрения современной науки и науки ведической. Там нет ничего эзотерического. Веды говорят, что из грубых внешних элементов, которые нас окружают, да, есть такая составная, как... чувство. Вы скажете, чувство – это мои уши. Нет. Уши – это орган, который обеспечивает функцию чувства слуха. Вы скажете, нет, подождите, без ушей не может существовать чувство слуха. Может. Веды говорят, что сначала появляется категория, как чувство. Итак, первое самое из первых чувств появляется слух. Среди первых слух. То есть появляется звук. То есть называется шабда. И звук отличается тем, что есть вибрация, есть звуковая вибрация. Это его характерная черта. То есть он передает вибрацию, присутствует звук. Так? Это связано с элементом эфира. То есть элемент эфира, как бы он первоначален. То есть всего есть 5 элементов, я надеюсь, вы знаете. 4 всегда знают, все, кто знает, что он огненный знак или он водный знак. Да? 4 элемента в материальной природе знают даже те, кто не интересовался ведическим знанием, а, скажем, занимается фэншуем или еще чем-нибудь, да? Китайские традиции, различные философии. Огонь, вода, воздух, да? Земля и 5-й эфир. Мы говорим об эфире. Именно с эфиром связано качество звука. В творении этот элемент появляется первым. Это очень важно. Сейчас я не буду сегодня и в дальнейшем не буду вас совершенно нагружать глубокими философскими выкладками. Каждый, кто захочет, сможет это сделать сам по своему расписанию и тогда, и где он захочет. Но первое творение, в творении появляется сначала среди всех элементов, так называемых грубых элементов, хотя они очень тонкие. Это не то, что мы привыкли видеть: огонь, вода, земля, в горшке с фикусом земля, в кране вода. Это тонкие элементы. Первым среди этих грубых тонких элементов появляется эфир. Эфир обладает качеством звука. На основе эфира звук – это не то, что я сейчас вибрирую, сотрясая воздух. Почувствуйте разницу. То, что сейчас слышится из микрофона, вот оттуда, из динамика, на самом деле связано с чувством осязания. Вы не слышите меня сейчас, в принципе. Вы меня скорее чувствуете, я касаюсь вас. Вы скажете, как? Очень просто, я использую медиум воздух. Я с помощью голосовых связок привожу в движение воздух. Воздух трогает мембрану микрофона, дальше сигнал передается динамику. Динамик вибрирует воздух еще мощнее, и воздух давит на ваши ушные перепонки. Это не звук. В принципе, это еще не звук, как бы. Это просто касание. Он соотнесен со звуком. Звук – это то, что я сейчас вам могу продемонстрировать, когда я скажу вам 12 шагов к согласию и успеху, и замолчу. И вы сможете моим голосом, слово в слово, произнести эту фразу в своем уме. Так? 12 шагов к согласию и успеху. Звучит ведь? Я молчу. Динамик не вибрирует. И вы можете воспроизводить моим голосом. Звук есть? Вы поняли разницу между звуком настоящим и звуком, который уже соотнесен с энергией воздуха. То есть вторым элементом на основе можете поставить стрелочку. Происходящим у вас будет одна стрелочка идти вниз, одна всегда будет идти вбок. Первое – эфир. Эфир имеет качество звук. Тонкий звук. То, чем пользуются телепаты. Телепат посылает. Да, человек телепатический посыл делает. Он вам делает внушение. Вы слышите его голос в голове? Да? Как так, если уши ваши ничего не слышат? Как вы можете что-то слышать? На уровне эфира, прямо воздействие на центры, которые воспринимают звук. Далее, из эфира развивается воздух. Смотрите, у воздуха есть два уже качества. Первое – это звук, второе – осязание. Поняли теперь, почему лекция? С одной стороны, я вас всех все время касаюсь, с другой стороны, это где-то оставляет отпечатки у вас в более тонкой эмоциональной сфере, интеллектуальной, умственной. Так? Кто знаком с таким феноменом, как лекции, которые прочитаны, или лекции, которые просто, как это, разница в студенческой жизни, да? Вы знаете, есть лекторы, которые просто читают, он пришел и он читает, и все засыпают. Те же уши, те же связки, та же вибрация. В народе это как называется такая лекция, когда на эфира мало, звука много? Ездить по ушам. Поездил по ушам, содержания никакого, просто все сидят, засыпают. Первая отличительная черта, что из лекции исчез звук в реально, то есть то, что трогало бы как бы человека сердце, да, реально проникало бы, это то, что аудитория засыпает. Значит, пошло одно осязание, массаж ушей пошел, понимаете? Я что-то читаю, какие-то слова. Согласитесь, лектор может быть в текстовом исполнении на уровне осязания, он может делать те же движения, это как массаж. Можно мять, можно так вот делать такую вибрацию, да? Я могу вибрировать с артикулярным аппаратом по вашим ушам, ездить, так? Но я могу думать о том, что мне неплохо было бы поклеить новые обои, например, дома, правда? Хотя у меня идет все по тексту, оно выучено, и я читаю, так? Есть такие лекции, когда я слышу, или не бывает таких? Чаще всего такие бывают, к сожалению, да? В академическом образовании. Поэтому мы разделяем живой лектор и просто лектор, чтец просто. Да? В ведические времена были профессиональные чтецы священных писаний. Они могли читать суперразмер, суперритм, супердикция, но никакой души не вложено, вообще ноль. Просто массаж ушей на тему вет. Такое могло быть. Итак, мы имеем вторую ступеньку, то есть из эфира развивается, мы говорим развивается, примите это так пока. На основе эфира формируется элемент воздуха, который включает в себе и звук, да, то есть качество предыдущего элемента эфира, и осязание. Это интересно. На основе воздуха развивается огонь. Я как бы не хочу, чтобы вы стали академиками сразу ведической философии, но примите это. Стрелочка вниз – огонь. Самое потрясающее – элемент огня, который проявлен грубо в окружающем нас мире, как огонь, идущий от электрической лампы или газовой горелки, или костра праздничного, или свечки. Это его грубое проявление. Тонкий элемент огня, он может быть не виден. Например, в этом столе присутствует тонкий элемент огня. Кто его видит? Этот кусок дерева не смог бы гореть, если бы там не было элемента огня. Ничто не может гореть, если там не присутствует в тонкой форме элемент огня. Вы скажете, откуда дерево взяло в себя элемент огня? А дерево стояло на протяжении, может быть, не одного десятка лет и через свою листву впитывало элемент огня. Оно стояло, насыщаясь элементом огня. Позже из него удалили элемент воды, и оно стало как бы предрасположено к тому, чтобы гореть, древесина. И так элемент огня формируется. Смотрите, очень интересно. У него по-прежнему есть звук. Ну, теоретически вы можете представить, что когда огонь горит, мы слышим, да, потрескивается. Это, да? Это так, просто чтобы для визуализации. Далее, у него есть осязание. Все согласны, что как бы огонь – это осязаемая категория? И он обладает новым, отличным от двух предыдущих элементов качеством. Каким? Форма. Без формы, без огня невозможно видеть форму. Если у нас нет огня снаружи, здесь свет, солнце, ламп, и нет огня, специальный огонь есть, в аюрведе рассматривается, в наших глазах, иногда он гаснет, человек слепнет. Даже в солнечный день он чувствует себя находящимся в полной темноте. Так? Если нет элемента огня, воспринимать форму невозможно. Вы скажете, какое отношение к осязанию имеет огонь? Если у нас нет тепла в коже, главный орган осязания – кожа. Когда вы сильно очень замерзли, огонь угнетен в коже, очень сильно замерзли, сильно, почти обморожение у человека, что он может чувствовать? Вообще ничего. Ему можно уронить радиатор на ногу, он не почувствует. Пойдет дальше, прихрамывая, может быть. Замерз человек, очень сильный холод, угнетение огня, да? Чувствительность пропадает. Есть? Далее, на основе огня появляется такой элемент, из него как бы развивается такой элемент, как вода. Нам кажется это противоречием, примите на веру. Я сейчас хочу показать вам чудо формирования всех этих элементов, чтобы тогда вас весь семинар вам будет очень понятен. Потому что читая заголовки этих самых лекций наших, следующих, будущих лекций, вам кое-что может показаться сентиментально. Да, как бы там чудеса, чудеса звучит, чудеса там, чудеса сям, какие-то чудеса. Ребята, надо верить в чудеса. Я хочу, чтобы этот семинар оставил у вас осознание практичности и научности чудес. Поэтому мы смотрим на то, как проявляется новый элемент – вода. Вода содержит в себе звук, как бы ей присуще качество звука. Элементу, мы так правильно скажем, элементу воды присуще следующее качество. Смотрите, начинаю перечислять все качества предыдущих элементов, так? Есть звук. Вода передает звук, в конце концов. Далее. Ну, подсказывайте. Есть осязание. Да. Есть форма. Присущая форма. Есть новый абсолютный элемент. Внесите его сами. Присущий только воде. Нет? Вкус. Если вы высунете язык и продержите его так вот, минут 15, а потом я вам принесу кусочек чего-то и скажу, дайте я прикоснусь, вы даже не поймете, что это, лимонная кислота или сахар. Только влажность языка обеспечивает способность воспринимать вкус. Это для наглядности. Это не философский момент, это больше аналогия и наглядность. То есть, элементы устроены потрясающе. Каждый последующий элемент включает в себя качество предыдущего и имеет одно отличительное качество, присущее только ему. И, наконец, мы приходим к Земле. Земля потрясающая на этом метод доктора Торсунова построен. Подбора продуктов согласно природе человека. Кто знаком с этим методом, поднимите руку. Кто уже прошел через него, слышал его, читал его. Да? Угу. Понятно. Значит, стоит это, об этом сказать. Метод подбора продуктов идеальной диеты для полного благополучия здоровья тела человека на основе запаха. Почему? Потому что это связано с элементом Земли. А элемент Земли, перечисляйте, элемент Земли последний. Он обладает какими качествами? Звук. Звук. Дальше. Осязание. Дальше пощупать можем. Дальше. Форма. Да. Из всех мы... Вот форма. Стол имеет форму только, в принципе, благодаря такую вот грубую. То есть у нее ширина, высота, толщина, плотность. Благодаря элементу Земли. Да. Далее. Вкус. Да. И последний. Уникальный совершенно для элемента Земли запах. Чудесность этого метода подбора по запаху продуктов питания, он основан на совершенстве элемента Земли, потому что элемент Земли способен дать в этом смысле самую полную информацию. Земля означает не просто чернозем, который у вас в огороде или в горшке на подоконнике, это все грубые плотные составные, которые мы видим здесь. Этот стол имеет элемент Земли, поэтому он тверд, держит форму. Он содержит элемент воздуха, да, поэтому там, скажем, он держится на плаву, да, в зависимости от того, какова плотность его, наличие воздуха, эфира. пространство. В нем есть огонь, мы говорили, иначе бы никогда древесина не загорела бы. И теперь самое большое открытие, которое вы сделали, когда вы заполняли эти элементы. Больше о философии говорить вам не буду, не пугайтесь. Что вам показалось самым удивительным? Посмотрите эту таблицу. Что самым подозрительным, скажите? Кто заметил в этой таблице что-нибудь странное? Некую странность, особенность? Итак, элемент эфира имеет звук, элемент воздуха имеет звук и осязание. Элемент огня имеет звук, осязание, форму. Элемент воды имеет звук, осязание, форму и вкус. Элемент земли имеет звук, осязание, форму, вкус и запах. Что вам показалось особенно любопытным? Везде звук. Это означает, что звук является определяющим. Дальше. Все, чего вы хотите добиться, все, от чего вы хотите избавиться, все, к чему вы стремитесь, все, что вам кажется проблемой, является проблемой материальной. То есть, я не против. Давайте решать будем эти проблемы. Я не против. Разумеется, как человек, следующий духовной практике, у меня есть свое видение приоритетов проблем духовных и материальных. Писания говорят, на самом деле у нас, как у живых существ, нет никаких проблем в чистом виде. Но мы находимся в материальном мире, и мы имеем материальные проблемы. Какие материальные проблемы? Пожалуйста, давайте назовем. Самые большие проблемы какие? Взаимоотношения. Взаимоотношения с людьми, которые что, состоят из чего? Их ум, очень тонкая категория, но их тела позже отражают состояние их умов, и появляются проблемы у них определенные. Кто-то переел элементы земли, кто-то, аюрведа учит, что у кого-то перебор с землей, так? И это называется капха-доша, например, кто знает. У кого-то с другим человеком, вот он такой заторможенный, ты ему говоришь, он такой, чего? Учителя знают, здесь учителя есть, знают, такой земляной мальчик попадется, ты говоришь ему, говоришь, он говорит, а я чего, я ничего, да? Или другой, у девочки перебор с воздухом, мы отношения сейчас говорим, вы говорите отношения, перебор с воздухом у девочки, да? Не просто, что она такая прям как пятачок, который надулся с шариком там, да? А такая прям ее носит такая, куда ветер, туда я. Такая вообще, то есть, бывает такой у ребенка, активная природа такая очень, да? Это тоже воздух, да? Никак вообще не успокоит, ничего. Перебор, трудно построить отношения. Хочется сказать, да сядь ты, пока тебя не прибило. У кого-то с огнем только чуть ему сказал, а чего вы мне, а не буду я, как у Жванецкого это говорит. Ты зачем же, балда, с стеарином доску натер? А он говорит, а пусть он не пишет. Промил, то есть, да? Я тебя спрашиваю, зачем ты натер? А пусть он не пишет. То есть... Огненная природа, элемент огня, настойчивость такая, да? По-разному проявляется. То есть у нас мы разные, так? Вы согласны? В этом проблема. Почему отношения трудно строить? Потому что я хочу, чтобы все были такие, например. Мне, конечно, удобнее, чтобы все молчали, иначе мне некогда говорить будет. Кто-то хочет, чтобы все были спокойны, он говорит, псих какой-то. Тот, кто спокойный, он говорит, псих какой-то. Тот, кто активен, говорит, тормоз какой-то. Тот, кто сентиментален, говорит, малахольный какой-то. Нормальный, но малахольный какой-то. Тот, кто слишком подвижный, говорит, шило у него в одном месте, пропеллер где-то. Так? Мы недовольны все время. Всегда есть классы, которые чем-то недовольны. Почему? Что разные сочетания элементов материальных. Как же нам прийти к консенсусу? Например, одна нация, очень много огня. Мы говорим, чокнутые какие-то, чуть что сразу за кинжал. Да? Очень много огня. Другие просто весь мир делает из них клоунов и там... Извините, пожалуйста, да, там что-нибудь. И анекдот даже пошел, как там он, в общем, 3 года он что-то решал, соображал, да. Целые нации как бы подвергаются осмеянию просто на основе того, что у них элемент земли больше. Но они виноваты этим, они живут в условиях, да. Поэтому, по сути, мы можем издеваться друг над другом без конца, потому что всегда мы найдем что-то, что не будет похоже на нас, правильно? Итак, мы поняли, отношения есть одна проблема. На основе отношений появляются другие еще проблемы. Но есть проблемы, мы говорим, ладно, бог с ними отношениями, платить-то надо. По счетам платить надо. Есть английская пословица «There's nothing sure except debts and death». Taxes and death. Нет ничего, что было бы предопределено, кроме налогов и смерти. Налоги надо платить, да, или надо платить счета, да, за землю, за воду, за те самые элементы, которые, в общем-то, как даны бесплатно, но кто-то хочет получить по счетам за это, да. Такие проблемы. У кого-то проблемы со здоровьем. Это самая распространенная проблема, потому что нет отношений, нет счастья в жизни, обязательно появляются проблемы со здоровьем. Или человек считает, что счета – это самое главное, да, и затрачивает, и счета, или материальные блага, затрачивает на это сверхусилия и разрушает свое здоровье. Еще какие проблемы? Проблемы отношений, проблемы бытовые, проблемы финансовые, проблемы политические, перебор элемента какого-то огня, негативизм накапливается, перебор элемента огня, более огненные люди сталкивают тех, кто не огненный, между собой, например. Да, агрессия появляется, элемент огня. За элемент огня отвечает бог войны Марс. Согласно ведической астрологии, Куджа Мангал представляет все проявления воинственности, так? Элемент огня. Без огня не может быть никакого столкновения. Конфликт не может быть без элемента огня. Потому что элемент огня отвечает за трансформацию. Какие еще проблемы? Все, нет больше. Кончились. У вас нет проблем. Ладно, анализ проблем не самое интересное. К чему я веду? Все то, что вы в своей жизни считаете вам недостающим, вам не хватает, проблема, дефицит, состоит из 5 элементов. То, что вы считаете помехой к вашему духовному прогрессу. Например, есть люди, которые здесь, они считают, что я точно верю, что не имею отношения прямого к этому телу, что в чистом виде я представляю духовную природу, и я хотел бы посвятить полностью себя духовной практике. Но опять пришел счет за газ. Или в Гималаях мне холодно, а в Риге слишком шумно. Не знаю, как решить проблему. Так? Даже некоторые считают, что для благополучия им нужны материальные элементы в той или иной форме. Например, в форме супруга, или в форме машины, или в форме уютной квартиры. Неважно, то есть разные вещи. Кто-то считает, что материальные элементы являются проблемой на пути их достижения желаемого, к реализации, к счастью. Так? Но речь о том идет, что все элементы здесь, в этом материальном мире, все атрибуты проблем в этом материальном мире, наши желания, наши препятствия на пути достижения желаний, да, они имеют материальную природу, грубую или тонкоматериальную. И вся эта материальная природа в основе своей имеет что? Звук. Мы только что разобрались с этим. Оказывается, согласно ведической концепции, стоит поменять звук, все остальное меняется само собой. Стоит человеку поменять звук? С помощью чего человек меняет звук? Он меняет его с помощью ума, который контролирует. Ум связан непосредственно с чувствами. Так? Он получает информацию от чувств. Ум, который связан с разумом, если разум контролирует его, человек, сильный разум, сила характера. В этом смысле сразу рекомендую, чтобы текущая эта лекция была понятна и дополнена. Смотрю, не очень многие поднимают руки в связи с практикой общения с доктором Тарсуновым. То я советую вам найти на его сайте или в его книгах тему на дисках. Здесь есть диски, сегодня тоже. Качество характера, тему разобрать, качество характера, прослушать, по крайней мере. Потому что это то, что стоит выше. Ум, разум, да? Эго-человек, это то, что стоит выше тех элементов, о которых я сегодня сказал. Стало быть, как управлять звуком, можно понять, исследуя эту область знания. Но мы предположим, что мы уже умеем управлять. Или, по крайней мере, очень хотим, что почти уже, значит, умеем. Кто хотел бы управлять звуком? У меня вот есть 2 громкости, высокие и низкие, я управляю. Сделал на полную катушку динамик. Это вот моя иллюзия. Оказывается, если человек управляет звуком, значит, в этом мире для него нет никаких проблем. Он может сделать все. В этом смысле, поскольку ум связан с органами чувств, наших. Если ум находится под контролем разума, мы действуем в знании. Мы действуем в знании. Мы находим силы практикой. Это нелегко. Взять под контроль ум, который начинает управлять звуком. И поскольку звук проникает во все остальные элементы, в вашей жизни больше нет ничего, что не могло бы произойти. С этих пор в вашей жизни нет ничего, что не могло бы произойти. Потому что, получив контроль над самым тонким элементом, звук, эфир, с помощью ума, вы получаете контроль над всем. Наш семинар не предназначен для того, чтобы выпустить 50 аватар Бога, который будет заниматься материализацией предметов в различных залах и клубах, и ночных клубах города Риги. Вопрос в том, чтобы понять, что такое проактивная природа души, как бы каждого из вас. То есть, люди глобально делятся на 2 категории, если взять психологическую. Вы должны определиться сегодня же вечером, какой вы себя хотите причислять, в какой лагерь. вы хотите направиться. Первое – это люди реактивные. Реактивный тип психики, проактивный. Все практически, кто сидит в этом зале, включая лектора, являются этим типом. Но хотим мы быть кем, надо решить сегодня. Итак, реактивный тип – это те люди, которые, чьи умы подвергаются через звук. Их умы подвергаются воздействию материальных элементов. То есть ум может воздействовать на звук. Вот нарисуйте выше вашей таблички, если есть место над категорией эфир, нарисуйте там ум. Напишите ум и стрелку на эфир. Ум контролирует эфир. Во сне все, что вы думаете, представляете, каждый раз, когда отвлекаетесь от того, что я говорю, или визуализируете, прямо представляя сейчас. Я говорю яблоко. Кто видит яблоко? Нормально? Ну-ка, у кого оно зеленое? Поднимите руку. Мне просто интересно. У меня по очереди красное, потом зеленое появилось. Сразу там польские пошли, там ананас, то есть как сразу. Большинство. Я говорю, яблоко все представляют Риме. Такой прилавок, и там 5 сортов. Чтоб так уже наверняка, знаете. Яблоко. А из чего это яблоко состоит, вы мне объясните? Вы же видите его. Из чего оно сделано? Вы видели его? Раз видели, значит, оно сделано из чего-то. Из чего? Из эфира? Из эфира. Оказывается, ум действует двусторонне. Объект чувств через чувство, то же самое яблоко, может записаться в память ума. Образ может записаться, остаться там. Но ум сам может продуцировать эти образы даже в их отсутствии. То есть связь двухсторонняя. Вы имеете не плеер, вы имеете полный DVD-систему. Она и пишет, и воспроизводит. Или видеомагнитофон. Раньше было такое, как плеер, сейчас тоже есть. И полный, так сказать. То есть одни только воспроизводят, другие записывают и воспроизводят. Вот это наш ум. Он может получать информацию от этих чувств, да? От воздействия элементов огня, воды, да? Запах, вкус, образ, да? Форма, звук, да? Но он может их и продуцировать. Если ум подвержен неконтролируемым, просто подвержен влиянию внешних этих элементов, такой тип называется реактивным. Вы просто реагируете. Вы просто подходите вечером к зеркалу и начинаете реагировать. Вот так вот. Ну какие чудеса. Какие тут чудеса, смотреть противно. Боже мой. Паспорт открываете. Или вспоминаете, день рождения скоро. Вспоминаете, сколько вам лет. Это реактивный тип. Какие чудеса. Да. Мужа утром увидели. Ну и элемент. Ну и 5 элементов. С умом. Не в самом лучшем состоянии. Одна в основном земля и вода. Огня уже. После свадьбы, первый год. Эфир – главный элемент в голове, пространство и много воздуха. Пустой разговор. Да. То есть мы разочарованы, потому что мы думаем, что мы привыкли, что нас мутузят материальные элементы. Ум не контролируем, поскольку нет знания. Разум пытается его поймать, но никак не может поймать. Более того, ум вовлекает разум еще в свою мафиозную структуру. И заставляет нас поверить. Мы находим себе на уровне разума объяснение, почему в нашей жизни больше ничего интересного не произойдет. Почему наша жизнь уже, в принципе, как бы уже что могло, то произошло. И, в общем, кризис 40-летних. Кризис 40-летних – одна из таких теорий, которую разум втирает, чтобы оправдать свою неспособность понять и неспособность управлять умом и через ум управлять звуком. Быть человеком проактивным. Некоторые говорят, мы ничего не можем сделать, нам 60, нам поздно менять свою жизнь. То есть элементы меня достали. Элементы достали меня конкретно, загрузили. Это квартира, это газовая плита, эти средства массовой информации. Да, они мне диктуют. Как они диктуют, так я себя и чувствую. Это реактивный тип. Другие говорят, генетика, я пью, потому что у меня 3 поколения алкоголиков. Детерминизм называется в психологии, да. Детерминизм – теория, оправдывающая свою неспособность жить, как я хочу, свою неспособность к чудесам, неспособность верить в чудеса. А какие чудеса, если 3 поколения алкоголиков? Это уже не лечится. Да? Бывает астрологический детерминизм. Ну, у меня Марс в 7-м доме. Все. Никто ничего не понимает, но многие не понимают, когда человек это говорит. Они не посвящены в это, но уже жалко его становится. Уже хочется на венок собирать. Как же это быть? И сами думают, он с таким лицом это сказал, что надо узнать срочно, вдруг и у меня Марс в 7-м доме. В Риге это очень популярно. Рига особенный город в этом плане. У нас есть тема. У нас есть тема 8-й дом. Расслабься так, словно все будет хорошо. И в подтемах 8-го дома есть, что такое астрофобия. Подробно об этом мы будем говорить. Но на самом деле это тоже вид детерминизма, изощренного. Разум, вместо того, чтобы действовать на благо, созидать в жизни то, что нужно и желательно человеку, раскрывая свои желания, достигая их, прогрессируя, самоосознавая себя. Разум поддается различным концепциям, которые оправдывают, почему я не буду этого делать, почему я буду плыть просто под контролем своего ума, просто как бильярдный шарик, меня будут пинать просто обстоятельства жизни, я буду все время только заниматься тем, что оправдывать, почему я ничего с этим не мог сделать. И вот это... астрофобия, астрологический детерминизм – очень страшная вещь, потому что она как будто бы очень научна. Но она оправдывает слабость. Ну что, о чем говорить с человеком, у которого солнце в Козероге? Ну что, о чем с ним говорить? Это я про себя, чтобы никого не обидеть. Что можно, да, то есть... Что я могу сделать, если у меня начался период сади-сати? Ну что я могу сделать? У меня сади-сати, все. Все. Какой звук? Звук выключите, все. Включай звук, туши свет. Такой вид есть детерминизма. Поэтому, как думает проактивный человек, то есть реактивный человек, мы сейчас закончим анализ того, где мы есть, и начнем, где мы будем. Итак, он просто просматривает мою программку. Второй шаг. Жить так, как будто чудеса возможны. Чушь какая-то. Какие чудеса? Какие чудеса в этой стране? Наделали уже чудес. Горбачев вот кудесник был тут, понимаешь. И словом каким-нибудь ему след. Да. Потом там Народный фронт, там то все, 5-10. Такой анализ у человека бывает. Другие говорят, какие чудеса, экономику надо развивать, надо зону свободной торговли открыть там, или еще что-нибудь. То есть вот это будут чудеса. Надо лад поднять, надо отстоять, чтобы у нас не вводилась европейская валюта, надо, чтобы лад сохранился, тогда будут чудеса. Без этого чудес не может быть. Ну что-нибудь в этом роде. Но главным образом люди, идея такая, что чудеса, может быть, и могут происходить с другими. В конце концов, вы ведь слышите об этом. Так. Примеры удивительных, светлых, радостных исцелений. Примеры просветления. Человек вдруг научился тому, чего всю жизнь хотел научиться, хотя был совершенно лишен обстоятельств к этому, но в 40, 50, 60 лет он начал это делать. Та женщина, которую считали бесплодной, родила. Человек, который считал себя дебилом, оказалось, что это просто концепция была его окружения. На самом деле это шок был, да? Феномен кинематографа 90-х годов. Какой? Форрест Гамп. Шок! Оказывается, что быть человеком не обязательно иметь высокий интеллектуальный потенциал. Шок, все шокированы. Это концепция поменена совершенно, так? Чудеса происходят. Но мы говорим, то есть что говорит гномик Ворчун? В Литве я давал семинары, говорю, то есть как на литовском гномик Ворчун? Они говорят, бурбяклис. Чего вы смеетесь? Узнали его просто. Именно бурбяклис. И вы говорите, ну, что-то, Руслан, тут семинар какой-то. Тут уже ничего не осталось. Ведического жить, как будто чудеса возможны. Ну, может быть, чудеса с кем-то и происходят, но не со мной, с другими людьми. Ну, если происходит только иногда, что я должна на них всю свою жизнь строить? Зачем я вообще должна это изучать? Или зачем я это должен изучать? Чудеса – это чудеса, их не изучают. Это то, что случайно произошло, и надо поскорее забыть. Потому что систематизировать нельзя, это противоречит принципу научности. То, что нельзя воспроизвести в лабораторных условиях, не считается научным, правильно? Стало быть, недостойно внимания. Стало быть, мы никогда не выздоровеем. Стало быть, мне 60 или 50 или 45, и это фатально. Все, жизнь прошла. Кризис 40-летних. Живи так, словно ты можешь делать то, что хочешь. Ничего себе, то, что хочешь. Что я сейчас пойду вот к соседу там, начну там, что хочешь в его холодильнике делать, а он будет смотреть. Я не свободен, главная идея. Я не могу, у меня куча всяких рамок. Я должен быть осторожен и делать то, что другие считают правильным. Вот это Бурбяклиса текст. Правильным. То есть не надо людей разочаровывать, не надо напрягать. Я бы не хотел волновать умы других людей, человек так говорит. Иначе надо мной будет смеяться. Просто будут смеяться или отвернуться от меня. Вот два вещи. Не могу начать делать то, что напугало бы окружающих. Не могу. Это они отвернутся или будут смеяться, или вообще порвут отношения со мной. Есть только один способ вести себя правильно. Как хочу, я не могу себя вести. Есть только один способ. И я должен именно так себя вести, если я хочу двигаться в жизни. Поэтому я должен подавлять, прятать свое истинное «я». То есть я должен играть какую-то роль. Понимаете? И эта проблема, она есть в семьях, она есть в конфессиях, она есть в коллективах. Люди делают одно и пытаются убедить всех, что это то, что они хотят делать. Потому что если узнают, что не хотят, их просто выгонят. Может быть, с работы. Женщина исполняет целый спектакль, чтобы мужчина поверил, что так нужно, что это, что хорошо, что она этого хочет. Она показывает, что его шутки очень смешные, смеется где надо и не надо. В конце концов, он решает, что она дурочка какая-то. Он-то сам знает, что шутка не смешная, просто ляпнул и все. Думаю, дурочка какая-то, расстается с ней. В сексуальной жизни эффект зоопарка. Родители взяли ребенка в зоопарк, думая, что он очень хочет туда пойти, а ребенок сделал вид, что хочет, потому что думает, ну они же бедные, то есть как, у них же предлога нет сходить в зоопарк, они взрослые, ну пусть возьмут меня, сходят, раз хотят. Кто счастлив, никто не понял. Так? В сексуальной жизни такой эффект. Вы понимаете, о чем я говорю. Эффект зоопарка. Каждый думает, что это нужно другому, так? Но спросить никто не решается. То есть, как бы, тебе это так сильно нужно или сегодня не так нужно? Поэтому есть только одна форма правильная. Должен подавлять свое истинное «я». Разумеется, есть ограничения, но эти ограничения, они приходят тогда, когда человек сначала проявляет свое «я», потом узнает, что у других есть свое «я», он спрашивает, какие у вас «я». Я бы хотел сейчас танцевать на столе. Вы говорите, а мы бы, ну, как бы, мы бы немножко потеряли связь с лекцией. Я говорю, ну ладно, хорошо, в следующий раз. Вот когда будем живи словно, можешь делать все, что хочешь, я сразу танцую первым же занятием. Вы говорите, ну ладно, это хоть будет как бы по теме. Так? Я сначала должен обозначить свои желания для того, чтобы люди могли понять, как строить свои отношения со мной. И потом я приму добровольно на себя рамки. Этому научил Иисус Христос. Он сказал, что когда в самый критический момент своей жизни, своей проповеди, он не стал говорить: «О, Господи, как я благодарен Тебе, что сейчас меня прибьют гвоздями на распятие. Это так здорово, на самом деле. Это такое совершенство жизни. Я просто в экстазе от этого». Он не стал этого говорить. Ну, как бы для блага поколений следующих он бы мог, для христиан мог бы это сделать. Но фраза, которая прозвучала из его уст, была следующая: «Пусть меня минует чаша сия». Пусть она меня минует. Первое, мое желание, так? Но дальше, если есть на то воля твоя, окей. И вы говорите: «Руслан, пусть нас минует чаша сия увидеть восстанец на столе сегодня. Но если воля ваша есть на то, из уважения к вам мы потерпим». Вот это взаимодействие настоящее. Это есть настоящее «желай, живи так, как будто». Я понимаю, что я смогу, то есть я приму какие-то на себя рамки, чтобы не беспокоить и не причинять страдания другим, но я живу так, как будто я мог бы это сделать. Но это страшно, правда? Меня ж могут посчитать. Посреди лекции возьмет, да станцует, а потом нас спросит: «Вы где были?» Сказать: «На лекции у Руслана, астролог». «У этого, что ли, который на столе танцует?» «Знаем, понятно, и вы оттуда же. Сами тоже танцевали?» Да? Либо будет смеяться, либо отвернуться, так? Да вы знаете, что он из секты вообще? В курсе? Поэтому это высокий талант. И Бурбяклис, то есть вот этот скептицизм, реактивный тип природы наш, зашуганный чувствами. Такой народный термин есть. Задерганный, запуганный чувствами ум. И с ним же разум, оба такие совершенно задерганные. Говорят: «Нет, нет, надо оправдывать ожидания окружающих». Далее, учись как новичок, у нас есть такая подтема. шестого шага, учись как новичок. Человек говорит, я не могу быть новичком. Бурбяклис говорит, скептичные люди говорят, ну куда мне учиться, чем мне учиться сейчас? У меня уже есть свой опыт, и в рамках своей жизни, своей семьи, я мужчина, который 40 лет в семье, или я женщина, которая то-то и то-то. Да? Я не могу быть, я зрелый человек, взрослый, и должен быть уважаемым, я должен выглядеть как знающий человек. Если я пойду на семинар «Семейные отношения», что же мне сказать, парень, ты раньше не хотел сходить, ты уже 25 лет как женат, ему чуть раньше надо было сходить, так? Кого ты слушаешь? Ты зрелый мужчина, тебе 50 лет. Ты опыт имеешь, ты на руководящей должности 30 лет. Кого ты слушаешь? Ты хоть спросил у него образование высшее, есть или нет? Что он там расскажет? Что он тебя учит жить? Так? Любить так, как в первый раз. У нас есть такой по седьмому дому, наша романтическая территория, дом брака. Скепсис, Бурбяклис говорит, я не могу снова любить свободно. Мне делали больно, и я должен защищать себя от этого впредь. Я не могу позволить себе это. Я себе это позволить не могу. Такого свинства второй раз я не собираюсь переживать. Все. Поэтому я готов, я не должен открывать свое сердце человеку, как бы, сколь бы искренним он мне ни казался. А может быть, он очень искренен. И держаться на расстоянии, пока не почувствуешь, что человек действительно достоин моей любви и доверия. Я не верю людям. И буду мстить всем, остальным за то, что со мной сделал кто-то, по сути, так? Говори с Богом, как будто и тебя слышит. У нас есть такой девятый, как будто он тебя слышит. Бурбяклис говорит, молитвы для детей и бабушек. Дети бывают и бабушки, бывают дети с бабушками. А, идут в церковь, там молятся. Я уже молился, и ничего не происходило на самом деле. Не раз молился, да? В средние века, кстати, все молились. А чума уносила тысячи жизней в это время. Факт? Нормально? То есть ум подключен. Никто меня вовсе там не слышит и не слушает. Все, чего я могу достигнуть, я могу достигнуть своими силами. Нечего тут себе отдушину находить, как люди говорят. Он отдушину себе нашел, в церковь ходит, отдушина у него. Но она в религию далась. Это означает все уже, по всем, по швам уже все, то есть хана уже. Шансов никакой области жизни в религию удалась. Все. Ударила, вдарилась в религию там. Все. Да? Есть такое мир? То есть термин такой, лафы не будет. Молись, не молись, лафы не будет. За тебя на Бога надейся, сам не плашай. То есть означает, можешь и не надеяться. То есть, да? Акцент стоит, сам не плашай, так? Работай так, как будто деньги не имеют значения. Здорово, да, звучит? Что там Бурбяклис у вас говорит? Ну-ка, давайте. Ну, давай, фразу какую-нибудь, кстати. Что? Да, я не свободен просто. Ну, может быть, это возможно, не думая о деньгах. У меня счета. Чувства говорят, ум такой берет, проектор у него, и показывает вам. Такой, прямо вот сейчас перед вами, такой листочек, маленький такой, белый, написано «Латвэнерго». И клеточки такие, вписанные вашей же рукой. Так? Столько-то киловатт, 25 лат. Все. Вот тебе и работай, как будто деньги не имеют значения, да? Потом раз с монитора убирает это, Латвисгазы. Да? Повышение тарифов, да? Кроме того, за прошлый год накрутили больше, чем за позапрошлый. По 30 латиков выложи, так? Третье, записочка от хозяина дома. В связи со снятием ограничений на квартплату в частных домах, предупреждаем вас, да? Ну что, будешь работать, как будто деньги не имеют значения? Или потанцуем? Так ум действует. Если природа человека реактивна. У меня счета. Я бы ничего не заработал, если бы делал то, что мне нравится. Никто не будет платить за любимую работу. Поэтому я просто не могу. Даже не заставляйте, не лечите меня, не проповедуйте меня. Я не могу делать то, что мне хотелось бы. Не могу. Меня не поймут. В таком вот ключе, то есть наш ум, он постоянно, если мы имеем реактивную природу, то есть условия диктуют нам состояние. Вот что значит реактивная природа. Реактивная природа – это те люди, которые находятся только в тех настроениях, они могут поддерживать, находиться в том настроении, которое целиком зависит от создавшихся вокруг них условий. Это реактивный тип людей. И это большинство людей. Но есть еще одна категория людей, общение с которыми позволяет самому стать таким человеком. Это люди на основе знания, исследующие или просто имеющие веру в тех, за кем они следуют, или исследующие это с точки зрения науки. Они знают, звук определяет. Звук определяет состояние всех элементов. Я могу даже не шевелиться, я могу создать это, привлечь в свою жизнь, просто четко нарисовав себе образ ментальный, силой своего воображения. Я знаю это, человек, я знаю, что так было. На прошлом семинаре, я не знаю, сколько в аудитории есть много новых лиц, я сказал вас, вспомните, в аудитории спросил, вспомните желание свои 85-го года, так? Теперь я сказал, поднимите руки те, чьи желания к 2005 году уже исполнились. 75% зала подняли руки. Значит, сработало. То было желанием. Многие люди хотели жить за границей, хотя ни их, может быть, связи, ни их обязанности перед родственниками, например, престарелыми, ни их финансовые способности, ни их там какие-то другие, ни интеллектуальные способности не позволяли этого сделать. Силой желания за границу приехала сюда, пожалуйста. Все, она здесь. Здесь все то, ради чего люди гибли, пересекая границу подпольно там, как это, да? Перебежчики границ, нарушители границ. Да? Здесь есть все, даже больше. Человек, который в 79-м или 80-м году рисковал жизнью, чтобы уйти из этой страны, в которой все его ограничивает, все. Он не может здесь делать ничего, не работать так, как будто деньги не имеют значения. Ну, в принципе, так вся страна и работала тогда. Как будто деньги не имеют значения. То есть в этом поднаторели, да? Ну, по крайней мере, не могу заняться любимым делом, не могу здесь говорить с Богом, здесь у нас как бы все ограничения, церковь и, как это, церковь и государство разделены, да. Не могу любить, как в первый раз, рутина заела, бытовуха, да. То есть человек находит, он считает, что социальные условия они, да. Люди так считали, они меняли место, они чего-то достигали. Но многие достигли того же, не сдвинувшись даже с места, прожив в Риге 30, 40, 45 лет, 50 лет. Все получили, со всеми плюсами и минусами. В вашу жизнь пришло много очень того, что вы даже не отслеживали. Оно возникало как формы, возникало как желание, но в силу того, что вы толком не отслеживали процесс, просто не веря в него, он был бесконтрольный, и вещи приходили потом. Кто пережил такой опыт? Желаемое пришло, и оно застало врасплох, потому что у меня не было особенной веры, я просто как бы это держал на уровне ментальной фантазии какой-то. Да? Оно пришло и застало врасплох. Говорит, что ты теперь будешь со мной делать? Поэтому ответственность за звук, ответственность за те состояния, за те мыслеформы, которые у нас есть, как принято говорить в эзотерической литературе, это главная ответственность проактивного человека. Он отвечает за свои настроения. Реактивный человек верит только в то, что он видит, слышит, ощущает, чувствует на вкус и запах. Проактивный человек ощущает, видит, слышит то, во что верит. Один работает в режиме записи, другой работает в режиме воспроизведения. Видим магнитофон, когда он в режиме записи, он ничего не показывает, он просто записывает. Но если переключить режим, он начнет показывать удивительные вещи. Да? Он может показать то, что уже давно кануло в лету, то есть то, что больше невозможно воспроизвести материально, он помнит это. Но видеомагнитофон не способен создавать грубый элемент. Если вы будете долго на экране показывать банку маринованных огурцов, это не значит, что она появится там к концу суток. Да? Хотя поспорить об этом можно. Ученые, они делают эксперименты. Теперь мы поговорим о современных ученых. Проводят эксперименты. 4 советских, русских ученых уже, постсоветских, проводили анализ, не знаю, слышали вы, нет, я хочу рассказать об этом в любом случае. Проводили эксперименты с молекулами ДНК. Поскольку это главный носитель информации, генетической информации, так? Все видоизменения, форм, они поняли, что с мертвой материей как бы мы, ладно, это мы умеем ее трансформировать, что-то переплавили, что-то подпилили, что-то синтезировали и так далее. Органическая химия, неорганическая химия, там, сплавы, материалы, это мы умеем манипулировать, так? С живой природой хочется. Хочется, чтобы помидоры не гнили, хочется, чтобы там соя была в 3 раза больше бобы, чем нормальные и так далее. Хотим что-то, чем-то вот в живой природе манипулировать. Исследуя эту тему, они, разумеется, к самому объекту внимания, ДНК, информация ДНК, да, сейчас идеи клонирования и так далее, все это базируем. Когда они стали анализировать тщательно ДНК, они вдруг почувствовали, заметили, что есть какая-то сила, которая не отслеживается ими, которая влияет на определенный порядок формирования ДНК. Есть какой-то тонкий предварительный эффект творения молекулы ДНК, который они не отслеживают. Они начали экспериментировать, они начали генерировать различные магнитные волны, частоты и так далее, и они поняли, что единственное, что воздействует на формирование ДНК, это вибрации на частоте, чего бы вы думали, человеческого голоса. Человеческого голоса. Поняв это, увидев, что она реально меняется, структура ДНК меняется под влиянием вибраций частоты человеческого голоса, они начали менять различные вибрации, различные настроения. Да? Это не только технический тембр. Они начали экспериментировать. Они начали читать стихи, поэзию, молитвы, детские песенки петь, частушки, да, и смотреть, какой эффект в разных силах, проклятие произносить. То есть, с чем они начали работать? Теперь вам понятно, за звуком, шабда, тонкий звук. Они столкнулись с потрясающими результатами. Один из потрясающих результатов. Эти ученые взяли контрольную, как бы, зерен пшеницы, облучили их 4-кратной дозой рентгеновского облучения, 4-кратной допустимой. Смерть полная, выжжено все, насмерть, так? Рентгеновское облучение. Позже, прочитав отдельно молитву «Отче наш», православную молитву «Отче наш», они измерили ее частоту своими приборами, единицу этой вибрации они назвали солитон, солитоны, и настроили приборы, электронные приборы, на воспроизведение вибрации, соответствующей по количеству солитонов, молитве «Отче наш». И воздействовали на облученную 4-кратной смертельной дозой пшеницу. 80% пшеницы взошло. То есть эффект воскрешения из ничего. Разумеется, вместе с тем, что заинтересовались, скажем, заинтересовались, разумеется, медики, заинтересовались агрономы, ботаники, биологи и так далее. Первый, кто, как всегда, в Кали-Югу заинтересовывается больше всех, кто? Военные. Потому что сметливые военные решили, что если пшеницу, предположим, что если это не пшеница, а люди, и если их, например, не оживлять, а наоборот, то можно сэкономить огромные средства на ядерных боеголовках, на удушающих газах, на винтовках, на патронах и так далее. Просто поднимаешь в пространство открытое спутник, настраиваешься на «Отче наш» наоборот, то есть за упокой уже, да, на частоту, над определенной территорией, четко выставляешь радиус и просто потом входишь, как это, вини, види, вици, да. Пришел, увидел, победил. Точнее, пришел и увидел, что уже победил. Вот так, скорее. Да? Потому что особенно побеждать нечего, так. Двое из этих ученых заинтересовались предложением и позже почему-то исчезли, короче. То есть какой-то несчастный случай, то есть исчезли. Заинтересовались, захотели продать военным структурам этот, как бы, результаты своих исследований, и просто исчезли бесследно. Просто вообще. Двое стали очень глубоко верующими людьми, тщательно исследующим ведическое знание. Поэтому сила звука подтверждена не только ведическими писаниями, само собой, но и современными учеными. Возможно читать молитву «Отче наш» право сохранено за каждым из вас. Сила молитвы – вопрос уже искренности и веры. То есть потенциал, как бы, как лампочка. Лампочка любая для того и есть, чтобы гореть. Горит, она горит, светит. Но ее потенциал бывает разный. Фонарик – это, может быть, там совсем ничтожный, да, меньше свечки. Вот лампы дневного света яркие дают. Они все освещают. То есть любая вибрация имеет силу. Так? Негативно и позитивно, мы это знаем. Поэтому главное понимание человека состоит в том, что его природа изначально, духовная природа, является проактивной. Она создана для того, чтобы воздействовать, а не терпеть воздействие. Воздействовать. Это очень важный факт, на самом деле, с философской точки зрения. Потому что на уровне отношений мы разбирали, что брак, мы разбирали семью. Брак может быть двух типов. Брак, где каждый использует друг друга, пытается использовать. И брак, где каждый пытается из супругов служить друг другу, или все члены семьи. Первая схема «использовать» противоречит духовной природе, поэтому не может привести к счастью, потому что духовная природа души воздействовать, другими словами, служить, делать других счастливее. Если вы убедились, что вы можете контролировать свой звук, то есть контролировать состояние впоследствии материальных элементов, состояние вашего здоровья, состояние ваших дел. Человек, который находится в счастливом настроении, привлекает счастливые ситуации. Человек, который находится в подавленном, я не могу, мне уже, да куда мне? Он привлекает в свою жизнь автоматически на основе схемы, которую вы нарисовали. Обведите ее в красную рамку. Какой звук, такие элементы? Какой звук, такая форма остальных элементов, такое их состояние? Чертеж, представьте. Если вы ответственный конструктор, и вы вырисовываете все до миллиметра правильно, балки, эти опоры, фундамент, кладку, крышу, ваш дом будет устойчив, это вопрос только времени, он будет устойчив, прочен и долговечен, так? Но если вы нарисовали сначала в углу портрет своего коллеги, потом пролили туда каплю, кофе плеснули нечаянно, то есть процесс неконтролируемый, потом вдруг начали в крестики-нолики играть в углу на кульмане, это наш ум, мы так отвечаем за свой чертеж, понимаете, свое будущее. Как конструктор, который толком не понимает, что он здесь делает. То номер телефона что-то записал. Потом он смотрит, построили. Это все и построили, что он нарисовал. Раз и построил. Он говорит, мама дорогая, что ж с моей жизнью-то происходит такое? Крестики, нолики, пятна какие-то, непонятно. То есть в глобальном плане самый серьезный этап трансформации творения происходит в момент смерти, согласно ведам. Потому что все те ментальные формы, которые построены нами на протяжении жизни, воплощаются в грубой форме. И мы смотрим на себя и не понимаем, что произошло с нашим телом. К счастью, нам не с чем сравнить, мы не помним, чтобы не испытать сильного шока, разницу, чтобы не было, почувствуйте разницу. Так. Но ответственность у человека за его следующие формы, согласно ведам жизни, лежат на нем. И это проактивная природа. Вы кем хотите стать, в конце концов? Вы куда идете? Или вы хотите, чтобы просто элементы сами что-то делали с вами? То есть грубые элементы, хаотично, да? Но в том-то и дело, что в материальном мире, если человек отдает свою свободу быть в настроении таком, какими сложились обстоятельства, это означает, что он отдает свою судьбу в руки кого-то еще. То есть не будет так, что вас оставит в покое. Весь мир делится на реактивных и проактивных. Проактивные духовные люди – они стараются двигать всех к счастью. Но есть другая категория проактивных людей. И им очень нужны реактивные люди. Аналитики истории, мировой истории, занимающиеся вопросами Второй мировой войны, после длительных исследований пришли к выводу, что единственное, что обеспечило выборы, например, Гитлера или того же самого Сталина, неважно, успех Гитлера или Сталина, да, то, что нацизм стал процветать, то, что еврейские погромы были по умолчанию признаны в обществе как, ладно, окей, все нормально, так? Что какие-то бредовые совершенно шизофренические идеи были приняты на веру. Единственное, самое главное, что обеспечило успех этому человеку, было огромное число реактивных людей. То, на чем он базировался. Люди, которых, главная политика которых была, делайте, что хотите, только нас не трогайте. Громите, чьи хотите магазины, только наши оставьте в покое. Отправляйте в гетто любое количество людей и в концлагеря любых наций, только нам, пожалуйста, обеспечьте должный комфорт. Все. Реактивность. Сам не могу, поэтому обеспечьте мне условия. Кто-то в какой-то момент жизни говорит, обеспечим. Говорит, зачем молитесь? У нас на территории вот, России. Зачем, кому молитесь? У нас, пожалуйста, хлеб для народа. Закон о хлебе, закон о земле. Зачем «Отче наш» читать и «Дай нам хлеб насущный»? Сейчас дадим, не того молите. Все нормально. Прекратите это безобразие, прекратите этот сентимент, опиум для народа. Поэтому это выбор человека, то есть выбор человека. Если человек согласен оставаться реактивным, то лучше тогда все равно не жаловаться, потому что и это и есть его свободный выбор. Не на что больше жаловаться. Это мой свободный выбор. Позволить делать со мной всем, кто более активен, чем я, или проактивен, властям, Международному валютному фонду, я не знаю кому, средствам массовой информации, делать со мной все, что они захотят. Я готов переживать адекватные этому настроения. Поэтому проактивность – это не просто какой-то призыв, давайте будем проактивными. Давайте будем проактивными. Понимаете? Новое движение, да, пролетарское. Нет. Это не призыв. Веды говорят, душа проактивна по природе. Итак, если вы приняли эту или примете эту ведическую, как мягко сказать, установку, И поймете, что это эффективно в вашей жизни. Следующий шаг, вы поймете, что вы точно так же можете влиять благоприятно на своим звуком, на состояние, положение дел, счастье, благополучие других людей. А что мы, интересно, делали целые полгода? Я желаю всем счастья. Я желаю... Что мы делали? Какой эффект? Что за сентиментализм? Ну, кому от этого холодно или жарко, скажет Бурбяклис. Мистер Бурбяклис. Чего вы тут желаете? Что, вы спятили, что ли? На что вы время тратите? Идите домой. Идите домой, высыпайте завтра на работу, счета оплачивать надо. Что за сентиментализм? Кого вы слушаете? Желаю всем счастья. Кому от этого легче? Вы бы лучше лопаты взяли бы, на субботник вышли бы завтра, вот, в зеленую зону тут облагородить. Что желаю всем счастья? Но это есть проактивность, начальная стадия проактивности. Работа со звуком. Вместе пытаемся сформировать определенный звук счастья. Настроение бескорыстия. Настроение того, что есть люди, которые могут, если даже я сам не справлюсь, они мне помогут быть счастливым. Мне нечего бояться особо, мне нечего напрягаться. Не надо напрягаться. Целый зал желает мне счастья. Я желаю целому залу счастья. Все в порядке. Можно отдыхать. Можно поверить в эти вещи. Поэтому мы будем продолжать это делать. Мы будем желать счастья. Так, лекции, которые разворачивают эту тему глубже, более полно. Это качество характера и тонкое тело, природа тонкое тело ума. Это все дополнение очень глубокие. Точнее, это основы, скорее, на которых я базировался, готовя эти лекции. Вы скажете, какая? Ну, в общем-то, идея. Ну, ладно, хорошо. Ну, заманчиво звучит, по крайней мере. Ну, как-то вроде интересно. Так. Какая связь с нашей жизнью или какая связь с предыдущим семинаром? Я начал с этого. Какая связь с нашей жизнью или какая связь с предыдущим семинаром? Я начал с этого. С этого я начал. То, что одна из главных проблем у нас, это то, что, наверное, уже у меня материальные элементы пришли в определенное состояние, которое вряд ли позволит мне что-либо изменить в своей жизни. У моего мужа они патологически пришли в такое состояние, что мне надеяться, в принципе, в этом браке уже не на что. Поэтому говорится, когда человек входит, вязнет в этом настроении, в этой ментальности, реактивности, мое счастье зависит от чего-то, мое счастье зависит от окружающих. Я могу давать своему супругу любовь, только если он будет обо мне заботиться. Но он, судя по всему, вряд ли изменится. Почему? Да потому что 30 лет уже я его знаю. Горбатого могила исправит. Понимаете? Я знаю, что на него не звук, на него только один элемент подействует – земля. Да? То есть подписанные приговоры. Говорится, когда в семьях исчезает надежда, когда люди теряют свою проактивную природу, утрачивают связь с духовным, связь с собой, с самим собой, с внутренней природой своей, появляется настроение, что я целиком завишу от этого материального мира и целиком ему принадлежу. И поскольку по материальным параметрам многое уже стало необратимо и фатально, то есть возраст, уже больше мне вряд ли будет столько платить, уже вряд ли меня кто-то будет любить, если 18 лет не особенно любил, так в 45 вряд ли дождешься от кого-нибудь, так, да? Если когда я была в расцвете сил, я в обществе никому не нужна была особенно, да, закончил среднее профтехучилище работников почты или библиотек, то теперь тем более мне мои дела плохи в свете, так сказать, вступления в ЕС, да? Совсем труба, да? И когда в семьях утверждается такое настроение, что перемены невозможны, потому что все, материальные обстоятельства зажали просто. Да? Между возрастом, финансовыми способностями, образованием, да? Инженера, технолога, текстильного производства. Кому он нужен тут? Да? Зажало меня напрочь, ступор, понимаете? То в этом случае мужчина перестает заботиться, это обязательный эффект. Как только в семье исчезает вера, то, что может произойти чудо, как только она утрачена окончательно. Потому что сама встреча двух людей – это чудо, и ожидание от каждого когда молодые люди встречаются, или даже не молодые люди встречаются, ожидание, что в моей жизни начнет происходить то, чего не происходило никогда. Верно? Или во мне начались такие изменения, я в себе увидел такие настроения и такие качества, которые никогда во мне не были. Это чудо. И человек надеется, что оно будет продолжаться. То есть одной веры, разумеется, мало. То есть одного понимания, как звук создает, мало. Надо еще знать, как поддерживать то, что создано. Об этом остальные, можно сказать, 11 тем. Поэтому если в семье исчезает настроение творчества, брак становится каторгой просто и все. Ничего нового здесь не произойдет. Да я знаю уже пословно, что она мне скажет. Вот сейчас я приду и начнется. Пословно, я могу вот сам сейчас сыграть, прямо вам говорит, муж говорит. Или жена говорит, да знаю я, это какой там уже его, да я-то, если вы... Все, приговоры подписаны. И эта статистика обоснована. Человек действительно, может быть, на протяжении 10 лет двигался по одним и тем же схемам, и едва разговор начинался на определенную тему, это приводило к скандалу и так далее. То есть циклические схемы – это то, что убивает нашу веру. Нет, кстати, ум говорит, ну подожди, какие изменения, если человек за 30 лет не изменился, неужели ты думаешь, что он на 31-м изменится? Верно? Это главный аргумент, правда? Наша статистика. Чем дольше мы живем или общаемся с близкими людьми, тем ниже наша вера в то, что он будет лучше, этот человек. Есть чудесные, конечно, проявления, например, материнская любовь. Мать, ее любовь, она дает ей веру очень большую. То, что родителям не дает основания отказаться от своего ребенка, какие бы ошибки в жизни он не совершал. Потому что они почему-то еще где-то глубоко верят, что не так он плох. У них как бы презумпция невиновности. Фактор такой юридический. Поэтому творчество в семье, творчество зависит от того, обладают ли супругами знанием о том, каким образом происходят чудеса. И верой в то, что они сами способны это делать. И маленькие шаги к успеху, вот один шаг к успеху. Писания говорят, на этом пути нету потерь и лишений. Нету потери лишения на этом пути. На пути поиска счастья внутри себя, на пути связи со своей духовной природой нету потери лишений. Человек, который понял, что материальные элементы подчинены мне. Я по своей природе выше, чем материальная природа, чем материальные элементы. Я тот, который призван воздействовать, а не подвергаться воздействиям. Не для того, чтобы контролировать, а для того, чтобы служить другим. Для того, чтобы улучшать, способствовать благоденствию и счастью других. Чем, вот какого контроля над кем вы добились тем, что желаете всем счастья? Мы выходим после занятия к президентскому дворцу и говорим, если пенсии в Латвии не повысят, мы прекратим желать счастья с следующего же понедельника. И сразу такая выходит президент страны и говорит, пожалуйста, кто у вас тут главный? Да? Мы должны договориться, это серьезно для нас, мы рискуем, да? Как бы никакого блага особенного нет, ну, внешне, чтобы мы могли получить за то, что мы делаем. Главным образом мы выходим на уровень связи со своей внутренней природой, которая сама по себе счастлива, утверждая идею, что нам для счастья ничего не надо на самом деле. И что мне ничего не надо, чтобы сделать счастливыми других, кроме как желать им счастья. Но чудо происходит в том, что когда человек утвердился только в этой звуковой формулировке, элементы начинают выстраиваться, можете представить? И человек говорит, ну все здорово, конечно, но вот мне уже 30 лет, а я все еще ищу себе покровительство и защиту, и теперь мне эти лекции доктора о семейном счастье, это как испанская инквизиция. То есть я каждый день мне рассказывают о том, чего я так не получил до 30 лет, и вряд ли когда-либо получу, как я считаю, так? Какие-то там 7 уровней любви, сокровенное общение, дружба какое-то, да? Я еще надеялась до 30, что хоть по нижним центрам я кому-то нужна. Хотя и не очень меня это привлекало, не очень стремилась к этому. Но теперь, когда тело как бы уже не столь привлекательно, боюсь, что совсем ни по каким центрам не нужна. Так? Веры нет, да? И вы настроением счастья, зная, что это звук, который управляем, просто одной беседой с человеком, просто одним разговором или общением, которое даете, или просто сидением и вот таким сосредоточенным желанием счастья вместе вот всем залом, делаете человека счастливым. Он отказывается от этой концепции, брубяклиса, что нет шансов. Я, безусловно, мне 30 лет. Я некрасива. Я не Наоми Кэмпбелл. Где сказано, что любви достойны только Наоми Кэмпбелл? Кстати говоря, это в основном самые несчастные люди, которые считают, что именно их тело источник счастья, так начинают считать окружающие. И окружающим становится совершенно наплевать, что там в сердце у Наоми Кэмпбелл. Для них она просто высокая грудь на высоких ногах и тонкой талии. Все. Что она там может переживать? Какие у нее проблемы вообще? Что переживать с такой фигурой, с такой талией? Прошла туда, прошла сюда, и все. Все нормально. $500. Поэтому творчество в семье, творчество в нашей жизни, это не вопрос создания просто картин или музыкальных произведений. Это гораздо более широкая способность смотреть на каждую ситуацию свежим взглядом. Это то, чего нам не хватает. Ситуация повторяется, а взгляд тухлый. Ай, да знаю. Началось. Да, то есть знаю уже сценарий. Все такие ключевые мантры. Ой, началось. Ой, все. Ну все, ну ладно, все, хватит. Слышал 1000 раз, все. Что слышал 1000 раз? Я тебе 1000 раз говорил, хоть бы ты на 1001 раз понял что-нибудь. Не работает совершенно. Зачем же продолжать делать то, что не работает? Поэтому творчество – это способность смотреть на ситуацию свежим взглядом и в случае необходимости проявлять. Я свободен действовать, как я хочу. Я свободен? Нет, я не свободен менять обстоятельства, но я свободен менять свое отношение к ним. В этом чудо состоит. Я свободен менять свое отношение к тому, что со мной происходит. Абсолютно. Но чудо состоит в том, что если отследите схему теперь по той таблице, которую нарисовали. Первый шаг. Вы не отдали материальным элементам огню, воздуху и земле воздействовать на ваш звук и ваш ум. Так? Вы нашли силы, силы и веры. Остановили процесс. Входящие звонки. Извините, для этого абонентов входящие звонки заблокированы. Так, все. Вы говорите, так, все, хватит мне рассказывать, кто я и что я. Вопрос неблагоприятного общения, очень важный 4-й шаг. Да? Ты лучше будь один, чем вместе с кем попало, чем что попало есть. Человек ограничивает сначала все входящие звонки, которые заставляют его быть тем, чем он не хочет. 1-й шаг. А 2-й он понимает, теперь я. Да, от меня все отвернулись, и я никому не интересен, меня считают сентиментальным дурачком, который всех призывает, непонятно к чему. Но то, чего никто не может у меня отобрать, это моих чудесных 15 минут каждое утро, когда я сижу и чувствую, что я живу так, как я хочу, потому что я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Это никто не может отобрать. Над этим могут смеяться. Из-за этого меня могут шантажировать и не давать свою любовь, деньги, поддержку, не знаю, что еще. Одобрение свое. Мы очень сильно зависим. Это по 5-му дому будем говорить. У нас параноическая зависимость от оценки окружающих. Параноическая, до безумия. До паранойи, что скажут окружающие. Проактивная природа погибает с детства. Ты должен быть как, смотри, Коля хорошо учится, вот он, потому что учится, у него уже все, и компьютер, и велосипед есть, и все, и туда, и в Париж он ездил на Новый год, и туда, а ты балда-балдой. Я не балда-балдой, я живое существо со своей природой определенной. Почему я не самоценен? Почему меня нельзя любить просто потому, что я, окей, я, значит, должен стать Коля, дубль Коли, или дубль Сережи, так? Или я должен иметь что-то, чтобы меня любили. Все, с этого начинаются проблемы. Но если человек проактивен, если у него творческая природа, он говорит, да, простите, пожалуйста, что я не Коля. На самом деле существует 3 вида цивилизаций в этой вселенной. Это цивилизации, в которых очень сильно верят в силу звука, практически не верят вообще в нее, и цивилизации, в которых силу звука используют на разрушение. 3 вида цивилизаций. 3 уровня планет. Это как бы космологический нюанс тому, что мы изучаем. Одна из них называется, вид цивилизации называется мантрая. Цивилизация, где все построено на звуке. Все понимают, стоит правильно сформировать звук, и все остальное придет само собой. Я вам рассказывал на прошлом семинаре по 10-му дому, что ведический царь мог провести такой уровень менеджмента в государстве, уровень менеджмента звука, что температура воздуха сохранялась в течение года одна и та же, ровно, приятно. 22-25 на Рижском взморье плюс 19. Все. На уровне менеджмента. Сейчас менеджер не может в своем офисе обеспечить иногда температуру должную. Все время ломается кондиционер или отключают отопление, или еще что-то. Все время проблемы. Так? Рождение ребенка, какого хочешь, с какими качествами? Мантре. Сила звука. Способность создавать все необходимые предметы для того, чтобы человек мог жить. Или способствовать тому, чтобы правильными мантрами вырастало все то, что нужно для человека, чтобы питаться. Мантрая. Тоже мантрая. Способность вылечить человека, даже не прикасаясь к нему ни скальпелем, ни шприцем, ничем. Мантрая. Суть ведической медицины. Мантрая. Мантра – настроение само, настроение. Это фраза, взятая из аюрведы. Одна из молитв аюрведы «Я желаю во всем счастья». Это способ лечить людей. Потому что аюрведа говорит, есть здоровье типа «нет болезней», есть такой тип здоровья «нет болезней», но это только вопрос времени появится. И есть настоящее здоровье – счастлив. Вы великие врачи, если вы желаете всем счастья. Мантра. Цивилизация мантра. Есть цивилизация янтра. Это наши соседи, чуть-чуть ниже планеты. Сюда без конца лазят. Без конца. Кто в чем может? Кто на чем? Янтра. Янтра означает механизм или схема. Цивилизация, которая механистическая, технократическая цивилизация. Это наши соседи. Это не наши. Нам навязывается это. Согласно ведам, соседи нам навязывают это. Соседи пониже, с нижнего этажа. С высшего не навязывают. Они навязывают нам технократическую культуру. Не надо никакие мантры. Главное, чтобы плазму повесил дома в гостиной. Все. Плазму, знаете, плазменный экран. DVD купил, вот тебе и все, и янтарь. Все образы, вся фантазия твоя, вся она там. Чего Спилберг там с кем-нибудь нафантазировали, вот это твоя фантазия. Янтарь. Главное... купить правильную аппаратуру, диск, домашний кинотеатр, колонки правильно расставил и поехали. Вот они эмоции, вот они переживания, вот она жизнь. Технократия. Тантра – это совершенно тяжелый случай. Цивилизация, которая – это более низшие уровни цивилизации. Далее вопрос, последний, наверное, вопрос. Вопрос о неправильных целях. Один мой друг, когда я проводил семинар по силе звука, силе желания, один мой близкий друг, он никак не мог успокоиться на протяжении всего семинара. Его чудовищно, его пугало, приводило в смятение идеи, что стоит это знание кому-то получить, кому не надо, то оно может быть злонамеренно использовано. То есть речь идет о неправильных целях. Он говорил, ну это же похоже, вы даете людям, он говорил, базука на плече, это как просто огнемет или гранатомет. Силу звука вы же открываете. Я вам рассказал, да, сразу военные заинтересовались, так, что там за сила звука? Спецслужбы изучают этот предмет гораздо дольше, чем мы с вами. Наверное, дольше, чем мы с вами живем, а не то, что мы с вами изучаем. Как психически воздействовать на людей, все самое главное. Как создавать у людей нужные нам настроения, чтобы он там за идеей Че Гевары особенно не возникал. Мы ему создадим состояние глубокой депрессии и непреодолимого ужаса, чтобы он понял, что ни он, ни Че Гевара не правы. Например, да? То есть политически, для политического воздействия, ментальное, психическое воздействие. О, это используется гораздо более глубоко, чем методы каких-то физических воздействий. Да. Это сейчас никому не интересно. Цивилизация смекнула, информация просочилась, сила звука. Вот почему оставаться реактивным очень трудно. Мы живем в информативный век. Что такое информативный век? Воздействие звука, образы. Вы верите в то, что вам рассказывают? Вы боитесь то, чего вам показывают. Вы действительно покупаете то, что вам порой, даже не заметив этого, нечаянно. Вы не покупаете обычный порошок, просто его нету, есть только хороший. Правда, есть люди очень с юмором, сообразительные. Одна питерская фирма, производящая моющие средства, выпустила обычный порошок, так и называется. Видели, да? Который... здесь рекламируют уже лет 15. Все фирмы, производящие моющие средства, косвенно, нечаянно рекламируют обычный порошок. Потому что в кадре всегда появляется. Вот Ариэль и обычный порошок. Вот Боновкс и обычный порошок. Одна питерская фирма взяла и выпустила обычный порошок. И так его назвала, большими буквами. Обычный порошок. Люди стали брать. Какая разница? Шабда, звук сделан, и все. То есть он в кадре был, импринты остались. Берем, постирали, точно не хуже, ничего. Нормально. В этом смысле Форд, Генри Форд, он говорил, когда ему говорили... А нашей фирме очень много, как бы, конкуренты создают дурную нам, как бы, рекламу. Они пытаются разрушить репутацию нашей фирмы. Он говорил, неважно, у него такая фраза крылатая, неважно, что говорят о фирме, главное, чтобы четко произносили ее название. И поэтому, говоря о неправильных целях, то есть, действительно, не дал ли я, вдруг тут где-то в зале какая-то злонамеренная личность, которая хочет тут, понимаешь ли. Ну и пусть. Чего вам беспокоиться об этом? Если вы сами не пассивны, не реактивны. Дайте человеку реализовывать свои желания. Окей, даже если они супер демонические или какие-то. Веды говорят, страшнее всего отсутствие желания, страшнее всего подавленное депрессивное состояние, называемое «хочу, но боюсь». Я, конечно, бы хотела бы делать то, что я хочу. Я, конечно, бы хотела сейчас заняться танцем живота, но мне уже столько и столько. Или я, конечно, бы хотел наконец-то поиграть, научиться играть на пианино, мужчина говорит. Ну куда мне? Я слесарь-фрезеровщик там 6-го разряда, и мне 45 лет. Какое пианино? А с детства мечтал. Но родители мне аккордеон, аккордеон мне не нравится, потому что мы без конца ездили, отец военный. Рояль за собой таскать никто не хотел. Эх, жаль, а хотелось. Нет проблем. И человек всю жизнь хотел стать летчиком. Нет проблем. Даже если ему 50, современная техника позволяет реализовать эти все желания. Один мой знакомый, хороший, близкий друг рассказывал, что он просто взял, выгнал из-за компьютера своего сына и неделю не вставая на симуляторных играх, на симуляторах пролетал. Говорит, ощущение, что я достиг желаемого. Все. Я понял, что мне реальный самолет и не важен. Поэтому даже если мы формируем неправильное желание, веды говорят, вы на правильном пути все равно. Главное, что вы желаете. Когда вы поймете свою... Это путь самосознания. Я есть желающий, Господь есть исполняющий. Это путь самосознания. Путь самосознания духовной природы. Поэтому здесь нету потери. Веды говорят, на этом пути 12 шагов к согласию и успеху. Тот, кто идет по этому пути, не знает потерь или лишений. Даже маленькое продвижение. Вот сегодняшнее, сегодня вы один шаг прошли всего лишь. И я не беспокоюсь о том, что сказанное мной покажется чересчур сентиментальным или слишком излишне экзальтированным, воодушевленным. Так? Я не боюсь этого. Я, если вы перестанете, это была первая и последняя лекция, на которую вы пришли, идущий по этому пути не знает лишений и потерь. Даже маленькое продвижение его по этому пути избавляет от самого ужасного из видов страха. Какой самый ужасный из видов страха? Страх говорить перед публикой. Пожалуйста, выйдите сюда, сейчас несколько слов, скажите микрофон. Можете? Окей. Пожалуйста, пожелайте всем счастья. Я желаю всем счастья. Сейчас мы найдем кого-то, так ему не так просто это сделать. Это я шутил. Это в Америке сделали опрос. Чего больше всего на свете вы боитесь? 80% опрошенных указали выступать перед микрофоном, выступать перед публикой. А и только 20% написало смерти. На самом деле, то есть это страшнее, это уже как смерть. То есть будет смеяться, ляпнуть чего-нибудь, опозорюсь, а потом всю жизнь будет, этот, который опозорился. Но ясно, все, жизни не будет. Все равно как смерть. Поэтому самый большой страх смерти, самый большой страх – это страх смерти. Махато боят. Почему он такой страшный? Потому что это момент, когда ваш чертеж забирает главный конструктор и относит в цех. Ваш чертеж, ваши желания, ваше состояние ума, реактивного или проактивного, забирают. Так, все, сдать чертежи, начинаем производство. И до вас доходит, что появится завтра на конвейере. Начнут отливать из металла или чего-то копии, пролитые кляксы кофе, или начнут лепить фигуры гипсовые, нарисованные с прототипа своей коллеги. Помните, ну, то есть то, что мы нарисовали на чертеже, не контролируя. Крестики, нолики будут выпускать в чугуне отлитые. Массовое производство причем. Представляете такой завод, где такое конструкторское бюро, где конструктора сами не понимают, что конструируют, то, соответственно, там начнут выпускать непонятно что, так? Поэтому момент смерти страшен тем, что поскольку вы не занимались ни одной минутой этим чертежом, вы понятия не имеете, что там будет выпущено. И точно знаете, что ничего дельного, ценного или полезного не будет. Как минимум. Поэтому одно знание о том, что духовная природа человека активна и способна контролировать эти процессы, а его достаточно для того, чтобы человек избавился от страха. Он понял, что все события его жизни, включая определенная цепь событий, они происходят, потому что уже запущено. Вы сдали кто-то в 57-м, кто-то в 62-м, кто-то в 79-м. Вы сдали чертежи. Сори, производство того, чего вы нарисовали, началось. Этот процесс не остановить. Конвейер уже идет. Чего нарисовали, то и происходит. Но принять ответственность за то, что окей, это я начертил, но сейчас я буду серьезен. Может быть, какие-то коррекции. Может быть, какие-то дополнительные модемы, блоки я сделаю к этому уродству, которое выпустил. Как один лектор, это кто слушает лекции Лакшми Нарайана, он говорит, ведь мы все хотели в жизни быть красивыми. Мы всегда хотим быть красивыми, привлекательными. Ну как? Красиво? говорит он. Кто-то скажет, ну да, ничего, нормально. Кто-то скажет, да, уж красиво. И где-то меня дернуло. То есть такого вот, то есть такого пожелать. То есть, что это такое вообще? То есть, перед зеркалом, да? Что это за ноги вообще? Что это за что, как говорил Райкин, да? Что это за ноги, что это за талия, что это за что? Если ребенок несознательно, означает, что он желает те желания, которым был очень сильно привязан в прошлой жизни. Детские желания, они не безосновательны, они не с неба свалились, понимаете? Ты идея, что такой глупый ребенок что-то нажелал, что-то увидел и нажелал, знаете? Нет, такого нет. Поэтому скидок нет, он вынужден получить. Это серьезная наука желать, поэтому есть реально смысл изучать этот предмет. Поэтому я и начал этот семинар. Чего бы вы ни желали, если вы хотите жить так, как вы узнали от доктора Тарсунова, или жить так, как вы прочитали в его книге «Законы счастливой жизни». Если вы просто хотите, я не знаю, просто избавиться от каких-то нюансов своего, то есть развить какие-то качества в себе, может быть. Или просто вырваться из каких-то дебильных схем, по-другому назвать нельзя, в отношениях с близкими людьми. И хоть раз отреагировать как-нибудь не так, как вы 30 или 20 лет подряд уже реагируете на близкого человека. Вот это чудо. Для многих это чудо. Не заорать на 15-й минуте разговора со своей матерью. Не заорать на нее. Чудо. Для многих женщин это чудо, я знаю. Я консультирую людей. Не удержать губы не опущенными вот так вот через 5 минут после того, как вошел в комнату муж. Чудо. Чудо. 5 минут проулыбаться. Чудо. Перестать есть то, что ты и так знаешь, что несъедобно. Но не можешь перестать. Для многих это чудо. Меня спрашивают, чем вредны яйца? В ведах нигде не сказано, что они вредны. В ведах сказано, что если человек нечаянно соприкоснулся с таким предметом, как яйцо, он должен тут же принять полное омовение прямо в одежде. Настолько оно оскверняет. Там ни слова нет, чтобы совать это в рот еще. Я сам был большим любителем омлетов. Но вы это знаете. Но почему не хотите принимать и спорить, и доказывать, что здесь холодная страна, в Индии яйца тухнут, а здесь нет, поэтому их можно есть. В Индии тепло, а здесь холодно, яйца греют. Меня яйца греют, хоть чего, говорите. Буду жарить, варить. Зачем эти все философии, зачем аргументы? Веры нет в то, что вы сможете отказаться от этой пищи, и все. Просто нет веры. Почему? Да потому что меня с детства ими кормили. Все. На утро яичко. Чик мама сварила с мяточку. В обед омлетик с колбаской. Сам знаю, что гадость. 1000 раз слышал, но буду есть. Как бы шутка была. Вот, вы, говорит, вы, наверное, не курите. Курю. Вы, наверное, не пьете. Пью. Да? Пью, курю и буду пить и курить. Дедушка, сколько же вам лет? 32. Да, вот долгожитель. Да, это шутка была. Вот мы вам хотим представить долгожителя. Дедушка, наверное, как долгожитель, вы не курите. Курю. И не пьете. Пью. И мясо не едите. Ем. Сколько же лет вам, дедушка? 32. Была такая реприза наших юмористов. Поэтому неправильных целей не бывает. Если человек реализует свое желание, природа души, достигнув неправильных результатов, неправильных желаний, он сохраняет главное. Я могу желать теперь правильного. И Иисус Христос говорил в этом плане, в этом ключе, что если ты горячий, то есть будь горячий или холодный, если теплый, то я тебя выплюну. Я в английском переводе, это может не соответствует старославянскому, то, что вы слышите, церковно-славянскому, как вы слышали, но вы можете найти это место. Если ты тепленький, я тебя выплюну. Будь холодным или горячим. Будь, как это, песня, да, такая есть? Будь или не будь, но сделай хоть что-нибудь. Это песня о проактивном типе природы. Поэтому неправильные желания или правильные желания. Первое, человек реализует свою природу, духовную природу, силу желать. Разумеется, лучше всегда желать правильно. Разумеется, лучше узнать об истинных целях, которых следует достигать. Веды говорят категорично, никогда не желайте того, что достижимо. Круто. Зачем? Почему не желаете? Что вы будете делать, когда вы получите желаемое? Наша природа желать. Значит, в смысле, легко достижимого имеется в виду. Не стремитесь к достижению материальным, веды говорят. Это очень высокий стандарт. Но нам трудно поверить, что высоко достижимое исполнится, поэтому мы к нему и не стремимся. Мы даже не верим, что элементарно, что я выйду успешно замуж, или что моя семья, в ней наладятся отношения. Если человек раскроется с той стороны, с которой я его не знаю, более того, с которой я упорно не даю ему раскрыться, упорно, настырно, агрессивно не даю ему раскрыться, гася любое проявление его желания быть другим своим скептицизмом просто. Зажимая его просто в угол. Близкого человека, своего коллегу, своего ребенка. Да? Поэтому неправильных целей, по сути, не бывает. По сути, их не бывает. Они бывают приводящие к меньшему счастью или большему, но если человек нашел силу желать, это уже путь самоосознания. Но тепленький означает, вы чего хотите? А чего можно? А вы чего хотите? А вы чего, соседку? Вы чего хотите? Он спрашивает, чего мы хотим? Чего мы хотим? А чего безопасно здесь хотеть? За что не посчитают дурой здесь? Если захочу, скажу, то хочу. Скажу, ну ты захотела. Ты хоть паспорт смотрела, ты что ты хочешь? Дату рождения читала? Ты к зеркалу подходила, чтобы такое хотеть? Захотела она. Ага. Вот чтобы так не сказали, да? Что это называется? Реактивный тип. Реактивный тип. Душе нет дела до этого всего. Душа способна, она выше стоит, она принадлежит к высшей природе. Таким образом, она может делать чудеса. Это ее природа. Мы будем говорить об этом на втором шаге. У нас тоже произошли определенные чудеса в нашем центре доктора Тарсунова. Мы сейчас в очень новом и красивом помещении, о котором, наверное, кто-то мечтал. До сих пор не сознается никто из членов нашего центра, кто о таком мечтал. Толком никто не сознается. На Калпака 7, если вы хотите личного общения, кто-то из вас получал его, так? Диеты составляли, были? Есть такие? Кто диеты составлял вот у нас на Кришнабаран-центре? Теперь вы знаете принцип, те, кто здесь в зале впервые, принцип. Стоит вам настроиться элементы своего тела, запах, и вы получаете здоровую пищу, которая вам лучше всего. Но для того, чтобы отказаться от нездоровой, нужно ходить на лекции 12 шагов. Поэтому подбор диет, специалисты по йоге, специалисты по диетологии, то есть это есть специалисты по ароматерапии, женские консультации от психолога и гинеколога, потому что центр сам, с которым мы сотрудничаем, центр Анахата, его как бы миссия, цель, это медицинское обслуживание людей, медицинский сервис с включением аюрведических принципов, но классическом, академическом также. Консультации по любому методу лечения доктора Тарсунова. Связь с самим доктором, то есть через его представителей. У нас новая появилась сотрудница новая, это Дзидра. Дзидра, встаньте, пожалуйста. А вы ее видели на семинарах, и она ходила на лекции доктора, и наши лекции доходилась. Теперь она хочет тоже. Вот. На сайте Санга следите за информацией. Есть расширение, есть новая информация, ежедневная информация. На латышском языке есть так называемые заметки дня. Новая рубрика у нас. Ее ведет при поддержке работник нашего центра. Один из наших гостей, кто-то с ним общался в рамках прошлого семинара, это Санкаршина Дасатхикари, духовный учитель. Он сотрудничает с нами, согласился. И на сайте он выставляет, как рассылку делает доктор, на теме психологии, отношений, аюрведы. Так, в духовном контексте Санкаршин Дасатхикари, он каждый день размышления дня. Такие, знаете, как раньше в отрывном календаре были какие-то. Да? Но это ведические афоризмы, какие-то выводы, размышления, реализации человека, практикующего духовный ведический образ жизни. Поэтому на Санге, пожалуйста, ежедневно. Новые, я надеюсь, что они достаточно проактивны и смогут поддерживать этот режим постоянно. Какие есть вопросы, может быть, у вас по ходу семинара, по текущей лекции? Вопрос состоит в том, как женщине, в семье женщине, так? Как ей оставаться проактивной, то есть реализующей свои желания, объявляющей свои желания, но при этом уважающей, то есть следующей принципам долгу супруги, следовать за мужем. То есть я так понял, что вопрос в кажущемся противоречии между послушанием и проявлением своих желаний. Эта проблема существует в духовной жизни, она ярко очень видна. Когда человек всю свою судьбу передает в руки Бога, так, при этом переставая желать сам. И в этом смысле исчезает как личность. Был такой фильм комедийный с Эдди Мерфи, может быть, кто-то смотрел, назывался «Поездка в Нью-Йорк», где он играет африканского короля и где ему сосватали невесту. И он говорит ей, ну что ты хочешь, скажи, что ты хочешь? Она говорит, все, что ты скажешь. Он говорит, нет, подожди, этому тебя научили, окей, ладно, это хорошо. Ты сама что хочешь? Он говорит, только того, что ты хочешь. Он говорит, тьфу, ты надоел все. То есть невозможно общаться. Если женщина, она полностью подавила свои желания, в этом смысле она перестает существовать как личность, и брак становится блеклым, неинтересным. То есть нету двоих. Нету двоих. В духовной жизни человек склонен исполнять такое самопожертвование, в котором он говорит, пусть будет только так, как ты, Господи, хочешь. Но это самое интересное, что Господу это нужно меньше всего, потому что вы исчезаете как личность, а Он создал вас для отношений, а не для того, чтобы вы взяли и просто абсорбировались в Его желания. Есть особенно высокий уровень абсорбации, такой синтеза желаний, но этому надо научиться. Уничтожение личности – это преступление, согласно ведам. Если человек начинает, одним из видов самоубийства является зажимать свои желания, потому что в желаниях проявляется качество, природа, прошлой жизни человека. Вы можете их свободно на основе своего желания горячего, светлого желания ограничивать, желая этого. Доктор Турсунов, слушайте лекции его «Секреты гармонии в семье». Он очень это серьезно. То есть женщина, как она проявляет желание? Она говорит, я плакала сегодня. Он говорит, а что ты плакала? Что плакать-то? Все нормально. Я такое платье видела красивое в витрине сегодня. Он говорит, ну чего, а чего плакать-то? Ну у нас же денег нет. Ты же не сможешь мне такое купить. Он говорит, ну чего, не сможем. Ну купим, если надо, купим. Да? То есть мы, смелость объявлять свои желания, это и есть, в общем-то, шаг к общению настоящему. Если я не знаю, чего вы хотите, извините, как я могу вам служить? Понимаете? Вы говорите, вы знаете, мы вообще-то проходили к вам, но мы хотели вас только смешные истории, анекдоты слушать от вас. Нам вот эти ваши призывы там за родину, давайте будем проактивными, нам как-то неинтересно. Я говорю, что же вы молчали-то? Я бы тогда нашел человека, который в танце много историй смешных знает, он бы тогда бы рассказал вам. Чего же вы мучили-то меня без толку и сами мучились, понимаете? К концу семинара вы. И женщина, она в своей природе в такой как бы реактивной, да? Она служит мужчине, удовлетворяя только его желания. Ее желания остаются невостребованными. В конце концов, они становятся в такой пик, что у нее начинаются психические, а позже физические проблемы. Не из-за того, что она не достигла их, а просто из-за того, что она даже их не объявила. И она не хочет вообще, этот мужчина, один вид этого человека вызывает в ней уже, по крайней мере, раздражение. Да? То есть сотрудничество. И ключ полный, на самом деле, если вы хотите формулу очень короткую, простую. Муж говорит, Ира, завтра мы идем на футбол. И как вам себя вести? С одной стороны, у вас должно быть послушание мужа. С другой стороны, футбол не мечта вашего детства сходить на матч по футболу. В январе месяце открытый стадион с конта, да, например. В грязи бегают там два десятка мужчин, да, падают, что-то ругаются друг на друга. Все трубят, орут, барабанят, да. Кошмар какой-то. Какой принцип? Муж мой любимый, заменяю слова просто. Пусть меня минует чаша сия. Это вы обозначили свое желание. И вторая фаза. Но если есть на то воля твоя, даже на футбол, потому что люблю. В первой фазе вы показываете свое желание. Во второй фазе вы показываете желание отказаться от своего желания и попытаться захотеть того, что хочет он. А не сразу, что вы сразу растворяетесь как личность. Это болезненно. Вот это, все эти фазы, они болезненны. Но только так остается личность, только так сохраняются отношения. И муж говорит, а почему минует чаша? Ну, потому что холодно, и дождь, и мне сидеть там, и все будут орать. Он говорит, ну ладно. А если дома вдвоем, давай посмотрим у телевизора. Да? Понимаете? Творчество. Орать не будут. Вот сильно орать, звук потише сделаем. Да? Дождь лить не будет. Но я все увижу, и ты рядом будешь. Он говорит, да, конечно. А можно я буду гладить? Он говорит, гладь, но рядом. Это и есть чудеса. На самом деле, самые большие чудеса, когда люди вместо противостояния находят решение лучшее, чем каждый из сторон вначале предлагала. Сами этому удивляются. Как вообще в голову такое пришло вдвоем, понимаете? Ну, стоит, гладит. Он говорит, дай, ну давай. Она гладит. Ну, чего интересно так переживает? Да? Красиво. Пара такая. Все, вы заходите в гости, такую пару видите, да? Она не плачет. Он футбол посмотрел, реализовался, все. Еще свою жену больше стал любить. И она думает, хороший, да, вроде не такая плохая вещь этот футбол, если в ухо никто не орет. Можно я одним ухом буду слушать, а во второе ухо доктор будет говорить? Ну там же ничего важного не говорят, там только кричат. Я же буду видеть, куда они бегут там. Я, правда, не знаю, зачем бегут, но я буду видеть. Какие должны бежать вот эти? В полосатых рубашках или в красных? Ты мне объясни. Он думает, это вот он объясняет, там чувствует свою важность. Хорошо. Самый раз секреты семейной жизни. Это большой талант. Но если супруг не склонен принимать желание жены или удовлетворять, это значит, что оно преднесено в неправильной форме. Правильная форма, сори, для второгодников, повторяю. Первое, принимают таким, как есть, когда объявляют свое желание. Второе, оставляют его свободным не выполнять это желание. И третье, показывают, что вы очень были бы счастливы не тем, что желание исполнено, а тем, что рядом с вами такой мужчина, когда будет исполнено это желание. Но, в принципе, вы счастливы и с таким. Вот сейчас как счастливы. Три элемента, если интонационно, интонация, если они выдержаны, вы обречены на исполнение желания. Есть секрет добиваться исполнения своих желаний. Это определенное счастье. Это то, что вы хотите. Но если вы поймете, что исполнять желания других – большее счастье, то вы тогда захотите дать своему мужу исполнить ваше желание. Но просто немножко дадите для этого время. И все. Будет два человека счастливы. Двойное счастье. Один получил исполнение своих желаний, второй стал волшебником, исполняющим желания. Это гораздо красивее. В этом плане это красивее. Ну что, будем тогда заниматься позитивными вибрациями. Звук контролировать, так? Ум сейчас говорит, иди домой, не парься. Все равно никому от этого легче не станет. Иди, там уже сериал начинается. Да, кроме того, добираться далеко и так далее. Чего там, дома пожелаешь, потом перед сном. Но сила вибрации звука всегда зависит от того, сколько людей целенаправленно. Капля камень точит. Целенаправленно произносят одну и ту же формулу. Один и тот же настрой. Настрой чего? Настраиваем обычно мы что? Инструменты, звук. Окей. Спасибо, что вы собрались в таком составе сегодня. Надеюсь, что мы так и будем продолжать. У нас было замешательство, мы не знали, нам широко рекламировать новый семинар или вообще не рекламировать, чтобы вам было просторно. Решили не рекламировать. Ну, видимо, оказались правы. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.